Глава 39. Осень 2017 года. «Ну, Вась!» — тормошит меня Грановская. «Неужели ты правда не пойдешь?» Испуская протяжный вздох и отрицательно качаю головой. «Это же Соколов!» — негодует она. «Твой некогда лучший друг забыла? Я специально из Москвы прикатила, чтобы его в армию проводить, а ты задницу от кровати оторвать не хочешь». На самом деле Лера прикатила, чтобы забрать свои теплые вещи, но это никому не нужные детали. «Но ты же знаешь наши обстоятельства», — мрачно отзываюсь я, натягивая одеяло до самого носа. «Вряд ли мое появление его обрадует». После выпускного мы с Тёмой практически не общались. Пара случайных встреч не в счет. Он не звонил, не писал, не звал погулять. Короче, не предпринимал никаких попыток сблизиться или хотя бы просто поговорить. Я, само собой, тоже. Не потому что не хотелось, нет. Просто гордости не позволяла. «Совсем с ума сбрендила?» Грановская плюхается на кровати, принимается силой сдирать с меня одеяло. «Вы с Соколовым уже больше 10 лет дружите. Нельзя просто так взять и перечеркнуть прошлое из-за одной нелепой ситуации». «Нелепой?» — толкаюсь пятками, стараясь спихнуть подругу на пол. «Нелепой — это слишком мягко сказано». «В любом случае, Вась, так нельзя». Лера все-таки срывает с меня одеяло и отшвыривает его в сторону. «Артём твой друг, и он уезжает служить на целый грёбаный год. Неправильно идти на поводу у собственных обид и игнорировать такое событие». «Соколов меня даже не звал», — признаюсь тихо. «Я не уверена, что он вообще хочет меня видеть». Ну вот. Наконец я озвучила свой самый большой страх. По-настоящему меня пугает не неуместность моего появления у военкомата после нашей ссоры, а именно Тёмкино возможное нежелание со мной встречаться. «Нет, Солнцева, ты все-таки такая глупышка». Лера подползает поближе и обнимает меня за плечи. «Вчера на проводах он спрашивал про тебя, мол, почему ты не пришла?» «Правда?» — вскидываю на подругу недоверчивый взгляд. «Правда. Ему это казалось само собой разумеющимся, понимаешь? Ну, что ты придешь с ним попрощаться». «А ты что ответила?» «Что ты мучаешься менструальными болями». «Что?» — вспыхиваю до корней волос. «Да шучу я, шучу». Ржет эта провокаторша. «Сказала, будто тебе просто не здоровится, а еще пообещала, что к военкомату ты непременно придешь. Она смотрит на меня с вызовом, а я растерянно ерзаю на простыне. «Ну, я даже не знаю». «Брось, Вась, неужели ты не хочешь поглядеть на лысого Соколова?» — подначивает она. «Зрелище, прямо скажу, впечатляющее». Вслед за подругой начинаю улыбаться. Глупо и как-то по-детски. «Ему идет?» Спрашиваю несмело. «Ты же знаешь, под лицу все к лицу». Лерка спрыгивает с кровати и распахивает мой шкаф. «Ну что, одеваемся или так и будем тянуть резину?» Против ее уговоров я никогда не могла устоять. Этот случай не исключение. Ёжась на утренней прохладе, покидаю постель и смачно зеваю. И почему призывников забирают в такую несусветную рань? «Что надеть-то?» Становлюсь рядом с подругой и принимаюсь рассматривать содержимое своих шкафных полок. Что-нибудь потеплее. По утрам дубак невероятный. Алера отходит в сторону, давая мне возможность снять пижаму и торопливо натянуть джинсы на покрывшиеся гусиной кожей ноги. «Ну, как московская жизнь, Лерон? Как сводный братец?» Грановская приехала только вчера днем и практически сразу умотала на проводы к Соколову, так что мы с ней толком не успели пообщаться. Но по телефону она мне все уши прожужжала о том, какой гад, хамлой и циник ее новоиспеченный родственник. «О, даже не напоминай мне про этого дегенерата!» Подруга закатывает глаза. «Он меня так бесит! Иногда я всерьез думаю о том, что тюрьма не такая уж страшная кара за убийство, веришь?» «Лер, ты чего?» «Нет, правда, порой мне кажется, что я готова сесть за решетку, лишь бы прикончить этого придурка». Я дружу с Грановской 11 лет, и, если честно, впервые вижу ее настолько разгневанной. Даже боюсь вообразить, что из себя представляет этот Тимур Алаев, если от одних только разговоров о нем подруга приходит в такое бешенство. Ее тонкие ноздри раздуваются, в глазах пляшут грозовые молнии, лицо перекошено. Так обычно выглядит настоящая ярость. «Чем он тебя так раздражает?» В сотый раз задаю один и тот же вопрос. С виду вполне приятный парень. А ты знала, что подавляющее большинство маньяков и убийц при личном общении кажутся вполне приятными людьми? Взвивается Лерка. Нет. Слегка теряюсь под напором ее эмоций. «Вот теперь знай, внешность крайне обманчива». Она скрещивает руки на груди и задирает подбородок. «С виду Алаев-младший может и ничего, но внутри...» «Ты не знаешь этого человека, Вась. Когда он попадет в ад, черти перекрестятся». «Ты так сильно его ненавидишь?» «Это не вопрос, а скорее утверждение». «Да, потому что он ненавидит меня всей душой, понимаешь?» Тихим траурным голосом отзывается Грановская. «И пойдет на все, чтобы отравить мою жизнь, чтобы сделать ее максимально невыносимой». В лице подруги отражается такое неподдельное отчаяние, что на секунду мне становится страшно за нее. А вдруг этот Тимур и правда отмороженный? Вдруг он сделает ей плохо? Обидит или причинит боль? «Лер...» Я осторожно кладу руку ей на плечо. «Может, стоит рассказать о ваших проблемах взрослым, твоей маме или его отцу?» «Глупости!» Грановская дергает головой, и я с ужасом замечаю скупую слезинку, которую она поспешно смахивает. «Предкам не до этого. Мама увлечена новым домом и садом, а отчим самозабвенно ворочает своими миллионами. Для них наши с Алаевым скандалы ничего не значат. Помнишь, как было в детском саду? Детки поссорятся, детки помирятся. Ничего страшного. Примерно так они относятся к происходящему». Я наклоняюсь и обнимаю подругу. Крепко-крепко, словно пытаюсь забрать себе частичку ее боли. Мы с Грановской дружим с детства, и за все эти годы она ни разу по-настоящему меня не разочаровывала. Лера была рядом в самые трудные минуты моей жизни. Я очень хочу ответить ей тем же. Сейчас мне искренне жаль, что я не нахожусь в холодной, беспринципной Москве и не могу накостылять этому засранцу Алаеву за то, что доводит Лерку до слез, за то, что, пользуясь положением и папиными деньгами, он всячески мучает мою бедную подругу. А ведь этот наглый мажор наверняка даже не догадывается о Леркином непростом диагнозе и о том, как нелегко ей на самом деле жить. Она же гордая, никогда не признается. «Я тебя люблю». Осторожно завожу за ухо прядь ее волос. «Ты у меня самая-самая. Еще непременно покажешь этому Тимуру, где раки зимуют». «Даже не сомневайся». Грановская шмыгает носом и вскакивает со стула. «Так, ну все, хватит киснуть. Ты оделась?» Окидывает меня взглядом и удовлетворенно кивает. «Теперь иди умойся и бегом на выход, а то Соколова без нас в армию заберут».